вице-бундесфюрера было цвета томатного сока. «Идиот», — сказал Джонс. «Нет-нет, я в полном порядке», — сказал Крабтауэр, улыбаясь. «Почему ты не попросил Роберта сделать это?» — сказал Джонс. Роберт был его шофер, сидевший внизу в его лимузине. Роберт был негр 73 лет. Роберт был Робертом Стерлингом Вильсоном, бывшим рецидивистом японским агентом и черным фюрером Гарлема. «Надо было приказать Роберту принести вещи», — сказал Джонс. «Черт возьми, ты не должен так рисковать своей жизнью». «Это честь для меня», — сказал Крабтауэр, — «рисковать жизнью ради жены человека, служившего Адольфу Гитлеру так верно, как Говард Кэмпбелл». И он упал замертво. Мы пытались оживить его, но он был совершенно мертв, с отвалившейся челюстью, ну, полное дерьмо. Я побежал вниз, на третий этаж, где жил доктор Абрахам Эпштейн со своей матерью. Доктор был дома. Доктор Эпштейн обошелся с несчастным старым Крабтауэром весьма грубо, заставляя его продемонстрировать всем нам, что он действительно мертв. Эпштейн был еврей. Я думал, что Джонс и Килли могут возмутиться тем, как он трясет и бьет по щекам Крабтауэра. Но эти древние фашисты были по-детски уважительны и доверчивы. Пожалуй, единственное, что Джонс сказал Эпштейну после того, как тот объявил Крабтауэра окончательно мертвым, было: «Кстати, я дантист, доктор». «Да?» — сказал Эпштейн. Ему это было неинтересно. Он вернулся в свою квартиру вызвать скорую помощь. Джонс накрыл Крабтауэра моим одеялом из военных излишков. «Именно сейчас, когда дела его, наконец, пошли на лад», — сказал он об умершем. «Каким образом?» — спросил я. «Он начал создавать небольшую действующую организацию», — сказал Джонс. «Небольшую, но верную, надежную, преданную делу». «Как она называется?» — спросил я. «Железная гвардия белых сыновей американской конституции», — сказал Джонс. У него был несомненный талант сплачивать совершенно обычных парней в дисциплинированную, полную решимости силу. Джонс печально покачал головой. Он находил такой глубокий отклик у молодежи. Он любил молодежь. И молодежь любила его, сказал отец Килли. Он все еще плакал. «Это эпитафия, которую надо выбить на его могильной плите», — сказал Джонс. «Он обычно занимался с юношами в моем подвале. Вы бы посмотрели, как он его оборудовал для них, обычных подростков из разных слоев общества». Это были подростки, которые обычно болтали с неприкаянными и без него могли бы попасть в беду, — сказал отец Килли. «Он был одним из самых больших ваших почитателей», — сказал Джонс. «Да», — сказал я. «Раньше, когда вы выступали на радио, он никогда не пропускал ваших радиопередач. Когда его посадили в тюрьму, он первым делом собрал коротковолновый приемник, чтобы продолжать слушать вас. Каждый день он просто захлебывался от того, что слышал от вас накануне ночью». «Да», — произнес я. «Вы были маяком, мистер Кэмпбелл», — сказал Джонс с жаром. «Понимаете ли вы, каким маяком вы были все эти черные годы?» «Нет», — сказал я. «Крабтауэр надеялся, что вы будете идейным наставником его железной гвардии», — сказал Джонс. «А я капелланом», — сказал Килли. «О, кто-кто? Кто возглавит теперь железную гвардию?» — сказал Джонс. «Кто-кто выступит вперед и поднимет упавший светильник?» — раздался сильный стук в дверь. Я открыл дверь. Там стоял шофер Джонса, морщинистый старый негр со злобными желтыми глазами. На нем была черная униформа с белым кантом, армейский ремень, никелированный свисток,